Глава 22. Бентли сидела в комнате для совещаний, одна с ноутбуком на коленях. Перед ней на столе лежали документы и фотографии. Чуть раньше она попросила разрешения у Дженсена поработать в этой комнате, и тот, помычав и похмыков, согласился. Тейтум устроился там, где сидели детективы, в боксе какого-то отпускника. И Зои это сейчас вполне устраивало. Пока Грей в таком настроении, от него лучше держаться подальше. На экране ноутбука была раскрыта база данных P и NP. За сегодняшнее утро Зои задала 8 поисковых словосочетаний и получила больше 200 дел, каждое из которых могло быть как-то связано с делом Медина. Рыться в них было тяжело, скучно и выглядело совершенно бесперспективным занятием. В голове роились вопросы. Как именно преступник похитил жертву? Что покажет токсикологическое исследование? Откуда взялся ящик? Ответы со временем придут, но Зои привыкла, что ее призывают на помощь, когда дело заходит в тупик, и на все очевидные вопросы ответа уже есть. В ОПА постоянно приходилось слышать, что же они раньше к нам не обратились. Как будто профайлеры из ФБР способны, появившись на месте первого же преступления, орлиным взором окинуть окружающих и, словно Пуаро из сериала, ткнуть пальцем в преступника. Что ж, сейчас к ней обратились очень вовремя. Можно сказать, раньше некуда. Однако ткнуть пальцем она ни в кого не может, ибо, как и все прочие, не понимает, где искать. Зои потерла лоб, чувствуя себя не в своей тарелке. От мысли о работе отвлекали и ссора с Тейтумом, и тревога за Андрея. При мысли о сестре она сразу воображала, как Андрея беззаботно идет по темной и пустынной парковке, а за соседним автомобилем поджидает зловещая фигура с серым галстуком в руках. Зои стиснула челюсти и схватила телефон. Быстро набрала сообщение. «Привет, как дела?» К ее удивлению, Андрея ответила почти сразу. «Приятная перемена к лучшему». «Отлично, как твое расследование?» Зои вздохнула и отстучала в ответ. «Все сложно, и Тейтум на меня злится». «А что ты натворила?» «Ничего, он просто идиот». В ответ Андрея прислала эмодзи с недоверчиво поднятыми бровями, и Зои вдруг разозлилась. «Мне пора работать», — написала она. «Поговорим позже». «Конечно». Зои с облегчением встала и прошлась по комнате. «Одной заботой меньше». «Попробуем начать сначала», — сказала она себе. «Пойдем по другому пути». «Да, делать выводы из имеющихся данных я пока не могу, данных нет. Но могу строить теории. По всей видимости, Николь убил человек, с которым она не была знакома. Знакомый убийца с обычными мотивами — ревность, корысть, что-нибудь такое — не стал бы париться хоронить ее заживо, снимать на видео и выкладывать в интернет. Нет. Очевидно, мотив у убийцы был очень специфичный. Возле белой доски лежала пара маркеров. Зои подошла к доске, взяла маркер и начала составлять список. «Похоронена заживо». «Отдаленное место. Видео онлайн». Слова «похоронена заживо» она обвела кружком, прочертила на них стрелочку и написала под ней «клаустрофобия». Затем, поколебавшись, поискала в интернете слово, означающее страх быть погребенным заживо, и выписала на доску и его «тафофобия». В прошлый раз она заметила признаки того, что собственные действия сексуально возбуждали убийцу, и теперь села за компьютер, открыла видеофайл и начала смотреть заново. Дважды за время видеоубийца прекращал закапывать яму и исчезал из кадра. Во второй раз исчез на 3 минуты. Просмотрев видео в третий раз, Зои больше не сомневалась. Уходил он торопливо, неловкой деревянной походкой, а вернулся спокойным и расслабленным. Наверняка мастурбировал за кадром. Уже более уверенно Зои приписала к схеме еще 2 слова — «доминирование», «контроль». Обычные страсти серийных убийц на сексуальной почве. Судя по всему, они же работают и здесь. Затем перешла ко второму пункту — «отдаленное место». Провела от него 2 стрелочки и подписала «планирование фургон». Настало время перейти к третьему — «видео онлайн». Этот пункт больше всего ее беспокоил. Именно из-за него она просила отменить пресс-конференцию или, по крайней мере, как можно меньше рассказывать журналистам. Для того, чтобы выложить видео в интернет, у убийцы могла быть лишь одна причина. Ее Зои и подписала крупными буквами под 3-м пунктом — «жажда славы». Некоторых серийных убийц возбуждают не только сами фантазии, им хочется прославиться. Классический пример — сын Сэма, убийца, отправляющий в газеты письма, где хвастался своими подвигами. А в наше время, когда все сидят в интернете, даже в газеты писать не обязательно. Однако в эпоху бесконечного потока информации, льющейся на тебя со всех сторон длинными бессвязными письмами, вроде тех, какие писал сын Сэма, ничьё внимание не привлечешь. Их просто не станут читать. Убийце приходится идти в ногу со временем, поэтому он выложил видео. А это прямо влияет на частоту убийств. Когда серийный убийца просто воплощает в жизнь свои фантазии, для него обычные значительные в несколько месяцев промежутки между преступлениями. Воспоминания о совершенном убийстве хватает ему надолго. Немало времени проходит, прежде чем воспоминания меркнут, и желание убить вновь становится непреодолимым. Но если преступник убивает ради привлечения внимания, он убьет снова, едва почувствует, что публика о нем забывает. А в наши дни новости протухают очень быстро. Отворилась дверь. Прервав ее размышления, в комнату вошли Фостер и Лайонс. «А, Бентли, вы здесь», — сказал Фостер. «Вскрытие...» Тут он взглянул на доску и умолк. «Что это, психологический профиль?» Зоуи покачала головой. «Пока нет, просто наброски. Конкретнее смогу сказать завтра». «А что такое тофофобия?» — спросил он. «Страх, что тебя похоронят живым», — объяснила Бентли. «Своеобразно», — заметила, вздернув бровь, Лайонс. «Думаете, наш убийца этим страдает?» — спросил Фостер. «Не знаю. Но закапывание в землю живой женщины его сексуально возбуждает. Страх и сексуальное возбуждение обычно тесно связаны. Я почти уверена, что в определенные моменты он мастурбировал. Не перед камерой, конечно». «Правда?» — с отвращением, скривив губы, переспросила Лайонс. «Осмотрите место преступления в ультрафиолетовых лучах. Может быть, найдете следы спермы. Вдруг повезет. «То еще везение», — сухо ответил Фостер и обменялся взглядом с Лайонс. Зоуи сделала вид, что не заметила. Еще не хватало ходить вокруг да около, словно в детском саду. «Это определенно убийство на сексуальной почве». Нахмурившись, она уставилась на белую доску на слово «планирование». «Однако кое-что не сходится». «Что?» — спросила Лайонс. «Как правило, серийный убийца некоторое время предается своим фантазиям, не воплощая их в жизнь. А потом с ним случается что-то неприятное. Мы называем это стрессовый фактор. Происходит некое событие, уволили с девушкой, разошелся, в общем, что-то такое, от чего тяжело и хочется отвлечься. Стресс становится невыносимым. Убийца срывается и убивает, воплощая в жизнь фантазию. Он пересек черту. Совершил первое убийство, дальше становится легче. Дальнейшее убийство преступник планирует более тщательно, всеми возможными способами улучшает свою технику. Но первое убийство почти всегда совершается импульсивно». «То есть в первый раз он ничего не планирует?» — переспросил Фостер, взглянув на доску. «Вот именно. А это убийство спланировано очень тщательно. Нужно было сколотить или заказать ящик, найти подходящее место». Подготовить сайт в интернете. Преступник был очень осторожен, использовал одноразовый телефон и почистил за собой все следы. Это не импульсивные действия. Я бы сказала, он готовился и планировал все месяц или даже больше. «Может, мы имеем дело с убийцей другого склада?» — предположила Лайонс. «Все может быть», — Зои пожала плечами. «Однако есть и более простое объяснение. Что-то его расстроило». Он сорвался и убил, может быть, всего через несколько дней после стресса. А вот следующее убийство уже спланировал как следует. То есть вы хотите сказать, что есть, по крайней мере, еще одна жертва, о которой мы не знаем?» Закончила Бентли. «Но он же назвал это эксперимент номер один», — слабым голосом возразила Лайонс. «Мало ли, почему он так назвал видео. Причин сотни». «На мой взгляд, довольно высока вероятность того, что он уже похоронил заживо какую-то девушку не очень давно. К примеру, несколько месяцев назад». Лайонс вдруг побледнел, как мел. «Извините», — пробормотала она и вылетела за дверь. Зоуи хотела спросить Фостера, что с ней, но решила промолчать. Если эта женщина падает в обморок, услышав об убийстве, ей стоило выбрать другую работу. «Собственно говоря, я зашел сообщить, что вскрытие закончено», — сказал Фостер. «Мы собираемся поговорить с патологоанатомом. Присоединитесь?» «Через несколько минут», — откликнулась Зои, не сводя взгляда с доски. Ей хотелось, пока идея свежая, еще раз все обдумать.